Часть вторая. Расплавленное золото. 4. Гугу просьбу повелителя исполнил с усердием и точностью. Во дворце восьми добродетелей уже все было готово к беззаботной жизни, когда Хэ-Ли переступил его порог. Окна дворца выходили на персиковый сад с прудом, в котором плавали золотые карпы, а внутри все было сделано поразительно скромно, словно это вовсе и не считалось дворцом, а скорее домом ученого мужа. В просторных комнатах дворца было светло и пахло благовониями. Стояло много стеллажей с различными свитками и манускриптами. Декоративные панели были расписаны рукой умелого мастера и изображали известные поэтические сюжеты. Хэ-Ли никогда не интересовался оформлением помещений. Но если бы он решил обставить свой дом с нуля, то сделал бы что-то очень похожее на этот дворец, который полностью соответствовал его утонченным вкусам. Гугу с благоговением ходил за ним по пятам и исполнял малейшую просьбу. К слову, ящер все еще сидел на его голове, и это начало интриговать Хэ-Ли, когда он, устав разглядывать сборники с классической поэзией на полках, сел за стол пить чай. Пока другие слуги заваривали чай, а Гугу просто сидел рядом и глазел на Хэ-Ли как на божество, Хэ-Ли спросил: «Почему ты не снимешь этого ящера с головы? Он такой здоровый, тебе же тяжело его носить». Гугу живо ответил, замахав руками: «Что вы, господин, это честь для меня — служить красному богу-дракону. Мне вовсе не тяжело. Бог-дракон очень привередлив и ни с кем, кроме его величества, не ладит. То, что он выбрал меня своим гнездом, — это огромная удача». Ящер расслабленно сложил лапы на макушке юноши и глядел на Хэ-Ли с прищуром, как глядела бы свекровь на свою новоиспеченную невестку, пытаясь обозначить все ее изъяны и строго осудить. Под его взглядом Хэ-Ли никак не мог протолкнуть в себя чай, не расплескав его. «Нравится ли господину убранство этого дворца?» — осмелился спросить Гугу. Хэ-Ли сдержанно кивнул. «Его величество очень гордится им. Это второй по значимости дворец в резиденции короля. По задумке архитектора он предназначен для королевы. Но наш король говорит, что время, когда в этом дворце будет жить его спутница, еще не пришло. Поэтому до сей поры он пустовал». Хэ-Ли поперхнулся чаем, когда услышал это. «Это получается, что я узурпировал дворец королевы? Она, вероятно, рассердится на меня», — воскликнул он ошарашенно, чувствуя надвигающиеся проблемы и очень строгий взгляд окончательно разочарованного бога-дракона, чья морда обрела совсем-таки брезгливое выражение. Гугу поспешил его успокоить. «Нет, что вы, господин, этот ничтожный слуга неправильно выразился. Простите его неграмотность. Его величество еще не обзавелся супругой, и поэтому дворец королевы не занят. То, что он поселил вас здесь, это очень щедро с его стороны. Это значит, что вы его самый дорогой гость». Хэ-Ли просидел во дворце, как в камере пыток, слушая благоговейные речи слуги, который болтал о том и о сём до самого вечера. Сперва Гугу хвалил состояние его волос, неоднократно подчеркивая, что они и впрямь такие блестящие, как говорил его величество. Потом завел речь о сборниках стихов и легенд, которые стояли на полках и за которые его величество долго и усердно торговался с библиотеками разных стран. А под вечер, когда даже ящер уже задремал у него на голове, изложил историю государства Ши с момента его основания 8 лет назад. «Его величество усмирил красного бога-дракона и сделал бессмертным хранителем нашей скромной деревни. Затем он приказал мне, человеку, который знал немного общего языка, обучить ему моих соплеменников. Это была тяжелая задача, но этот ничтожный слуга был готов расшибиться в лепешку ради нашего спасителя». Хэ-Ли внимательно слушал. Гугу рассказал, как Шихао установил первый список законов и общественных правил, которые превратили неотесанное племя в приличный народ. «Большое внимание государь уделяет внешнему виду. Да, ему очень не понравилась наша привычка ходить лохматыми, поэтому он пригрозил всем, кто не расчесывает волосы утром и вечером и не собирает их в установленную законом прическу, что будет лично обрезать волосы под корень. Такое страшное наказание всех испугало, и вскоре нам понравилось ходить опрятными». Чем дольше Хэли слушал, тем больше Шихао раскрывался как тиран, держащий страну в ежовых рукавицах. Гугу рассказал, как Шихао обнаружил залежи шэньсиньского железа под разрушенным холмом и научил людей добывать его и ковать оружие высшего качества, что дало начало торговым путям между деревней и соседними государствами. «Государь построил хорошие отношения с соседями благодаря своей находчивости и красноречию», — хвалился Гугу. «Наведавшись на Яшмовый утес, он познакомился с королевой Лис, ее милостью Вэйцисян, и спас ее народ от жуткой чумы, за что королева заключила с ним нерушимый союз. Благодаря ее помощи была построена наша столица и расширены торговые пути на все четыре континента. Мудрость государя не знает границ. Побывав в разных странах, он собрал лучших ученых мужей и военных, чтобы руководить страной. Отныне страна Ши входит в десятку самых развитых государств на четырех континентах». Хэли нахмурился. «Все это он сделал за 8 лет?» «Наш государь — настоящий сын неба, всегда добивающийся своих целей. Утром он усердно закаляет тело и дух, чтобы достичь ступени дракона. Днем совещается с мудрецами, вечером укрепляет отношения между государствами, а ночью строит великие планы». «Когда же он спит?» «Государь не спит. Он медитирует. На сон уходит третья часть жизни человека. Государь говорит, что не может себе позволить тратить столько времени зря». Теперь Шихао казался Хэли не только тираном, но и маньяком-трудоголиком, что тоже не прибавляло ему симпатии. «И с этим человеком он решил отправиться в деревню на краю мира, чтобы непременно столкнуться с таким опасным врагом, который заставил тревожиться даже владыку преисподней?» Он задумчиво переваривал рассказ Гугу, глядя на плавающие в чашке чаинки, пока во дворце зажигали свечи и готовились ко сну. «Господин!» — вдруг снова произнес Гугу. Хэли поднял голову. «Может ли этот ничтожный слуга просить вас поведать ему кое-что?» Хэли напрягся. «Что именно?» Гугу неловко поерзал, словно готовился вытянуть из Хэли великую тайну, и почти прошептал ему. «В чем секрет красоты ваших волос?» Вопрос был таким неожиданным, что у Хэли сперло дыхание. «Простите этого наглого слугу за любопытство», — сказал Гугу, опечалившись от выражения лица Хэли, которое тот от удивления перестал контролировать. «Жена этого слуги очень тревожится из-за своей прически. Ее подруги часто обсуждают ее непослушные волосы за ее спиной, и поэтому она не любит выходить из дома, чтобы ветер не растрепал прическу. Этот слуга однажды пошутил, что ее волосы похожи на ветки деревьев, что торчат во все стороны, и это так сильно ее обидело, что она неделю не вставала с постели. Господин, не могли бы вы помочь этому глупому маленькому человеку и посоветовать, как его жене обрести такие волосы, как у вас? Поверьте, у этого слуги нет намерений хвалиться перед другими своей женой. Он просто хочет, чтобы она была счастлива». У этих бедных людей, которые когда-то беззаботно ходили лохматыми, теперь одержимость опрятностью из-за жесткой социальной политики Шихао, — подумал Хэ Ли. Полный грусти и надежды взгляд слуги, направленный на него снизу вверх, напоминал ему о собаках, которые прибегали к нему домой, когда он садился за обеденный стол, и просили дать им кусочек мяса с таким жалобным видом и плачем, будто ничего не ели целый год. И жалостливый и наивный Хэ Ли отдавал им все, что собирался съесть сам. Хэ Ли вздохнул и попросил бумагу, кисть и тушь. Придерживая рукав белого ханьфу, он аккуратно написал на бумаге советы по уходу за волосами, которыми пользовался несколько тысяч лет. Хэ Ли в плане опрятности сам был педантичным перфекционистом и ненавидел выглядеть несобранным. В обществе жителей преисподней, чей правитель был воплощением элегантности с головы до пят, достойный внешний вид был делом неоспоримой важности, как негласное правило, о котором даже не нужно напоминать. Закончив писать, Хэ Ли с улыбкой протянул листок слуге, и тот стал таким счастливым, что чуть не пробил лбом пол, кланяясь и плача от радости. Запомни, главный секрет — это равная доля мятного и чайного отвара, которым нужно ополаскивать чистые волосы, — сказал Хэ Ли, а слуга внимал каждому слову. Также пусть не пренебрегает сандаловым маслом, которое следует втирать в кожу головы и наносить по всей длине волос как можно чаще. И больше не шути так про ее волосы. Это было очень обидно для женщины, которая так обеспокоена своей внешностью. Когда колокола пробили вторую стражу, слуги растворились в темных недрах дворца, оставив Хэ Ли одного. Почувствовав, наконец, свободу, он загорелся любопытством и вышел в сад поглядеть на золотых карпов, которых умудрился заметить только мельком и стеснялся, что о его странной любви к рыбкам узнают слуги Шихао. Он встал на залитом лунным светом мостике и стал разглядывать золотой блеск чешуи на водной глади. Рыбки плескались, следуя по своим рыбьим делам, собирались группами и болтали о своем рыбьем, почти как люди. Хэ Ли потерялся в мыслях, которые, несомненно, бы привели его к формулировке смысла бытия, как вдруг над его головой раздался голос, как гром среди ясного неба в ночной тишине дворца. «Одиноко мне под звездами в ночи, душа моя тоскует, к родным летит. Дом детства вдали, словно сон ушедший. В сердце моем ностальгия трепещет». Хэ Ли обернулся, едва услышав первое слово, и увидел Шихао, восседавшего на перилах мостика с другой стороны. Неотрывно глядя в черное небо, король закончил стихотворение и отпил из кувшина. Терпкий аромат вина и персиковых цветов заполнил воздух летней ночи. «Как я тебя не заметил!» — удивился Хэ Ли, и Шихао оскалился. «Ты был так увлечен рыбами, что не заметил бы даже звезды, упади они тебе на голову!» Стыд охватил Хэ Ли. Он так старался, чтобы его никто не дразнил и не судил за его детское увлечение. А Шихао не только обо всем узнал, да еще и подтрунил. Однако, похоже, это ничуть его не удивило, словно он развел этих рыб специально для того, чтобы Хэ Ли ими полюбовался. «Могу я присоединиться к твоей ночной прогулке, друг?» — спросил Шихао с расслабленной улыбкой. «Кто я, чтобы запрещать тебе что-то делать в твоем же доме?» — ответил Хэ Ли. Неспешным шагом король Ши подошел к краю моста, где стоял Хэ Ли, оперся рукой о поручень балюстрады и направил взгляд на серебристую рябь вдалеке. Кувшин с вином побулькивал, когда он им непринужденно качал, разбавляя тишину звуками. «Тогда могу я спросить тебя об одной вещи?» — произнес Шихао. Его изящный профиль в голубом свете луны казался печальным и задумчивым, как стихотворение, которое он процитировал. Хэли чувствовал, когда люди вокруг него грустили, и никогда не ошибался в своих ощущениях. Ностальгия во взгляде молодого короля словно по ветру передалась и Хэли, хотя он так и не мог понять, почему именно он тоскует, ведь у него и так ничего нет. «Надеюсь, не о том, как я ухаживаю за волосами», — сказал он беспечно, чтобы рассеять печальную атмосферу. Шихао удивленно посмотрел на него и рассмеялся. «Ах, мой слуга, наверное, докучал тебе. Нет, не об этом». Взгляд Шихао смягчился, и Хэли остался собой доволен. «Мне интересно вот что. К чему ты идешь? Этот жетон на твоем поясе указывает путь к желаемому, но знаешь ли ты, чего желаешь?» Хэли помедлил с ответом. Молодой король излучал обаяние каждым движением и словом, во многом походя на чиновника Джана. Однако между ними было существенное различие. В глазах чиновника Джана нельзя было разглядеть истину и понять, говорит ли он всерьез или в шутку, и сколько оставляет недосказанным. Глаза Шихао были прозрачнее воды и отражали его мысли без малейшего фильтра. Интуиция Хэли читала в них написанные крупными буквами «Ты можешь доверять мне, и я тебя не подведу. Ты можешь пойти за мной, и я приведу тебя». Тщательно подбирая слова, Хэли ответил. «Кодекс Бога Смерти обязывает меня забрать твою душу. Но вместе с тем меня не покидало чувство, что твой товарищ Хай Мин Юэ был связан с моей прошлой жизнью. Путь сердца, как я полагаю, приведет меня к его воспоминаниям». Шихао вскинул брови и состроил наигранно удивленное выражение. «Вы, безусловно, очень похожи», — сказал он, усмехаясь. «Хочешь, я расскажу тебе о нем?» Хэли энергично кивнул. 2000 лет он провел в поисках записей о герое Поднебесной по имени Хай Мин Юэ, но нашел лишь поверхностные заметки, сделанные ленивой рукой владыки судеб. Шихао набрал полные легкие воздуха, и воодушевленный словесный поток повалил из него. «Хай Мин Юэ был моим названным братом. Всего нас было трое, но затем стало только двое, а сейчас я и вовсе остался один. Из всех трех братьев Мин Юэ был бесспорно самым красивым. Он обладал утонченной красотой ученого мужа, грацией и сдержанностью аристократа, острым умом и огромным сердцем. Я даже не мог понять, как можно быть таким сильным, порядочным, любознательным, послушным, понимающим, верным, красивым, усердным и самым-самым-самым-самым справедливым. У него было красивое лицо, бледное, как первый снег, и на нем чаще всего можно было увидеть спокойно умиротворенное выражение. Он был мастером фехтования, искусным магом и настоящим мудрецом, помогавшим мне не раз на поле битвы своими советами. Но самой большой гордостью Мин Юэ, разумеется, без всяких сомнений, были его волосы. Черные, как вороново крыло, они блестели, как шелк, аккуратно затянутые в узел на макушке и рассыпающиеся черной тучей по спине. Мин Юэ предпочитал носить высокие прически в бою, подвязав волосы простой лентой, а в мирное время любил примерять изящные заколки, но только обязательно неброские. Он всегда ругал меня за мою любовь к ярким и величественным вещам, а я не мог понять, как можно одеваться столь скучно. Хэли, ожидавший историю о жизни и сражениях бессмертного, а получивший детальный портрет какого-то юноши, подумал, что его просто водят за нос. «Ты что, собрался рассказать о каждой родинке на его теле?» «Ты явно переоцениваешь качество моей памяти, но я постараюсь припомнить, если это так важно для тебя. Так, кажется, у него была одна забавная родинка на левой пятке, которая очень раздражала нашего младшего брата». Хэ Ли вскипел. Этот человек бессовестно издевался над ним и даже не скрывал этого. «Я думал, ты расскажешь мне о его деяниях». «Ну, хорошо. Вот, о его деяниях. В юности он любил просыпаться скорее поздно, чем рано, и когда мы все втроем жили вместе, он был тем, кто следил, чтобы все были сыты и умыты. Матери у нас не было, отец был такой-сякой. Я был слишком занят более важными делами, а Чен Эр слишком погружен в свой богатый внутренний мир. Таким образом, за мать у нас был Мин Юэ. Больше всего ему нравилось читать книги про великих героев, которые спасают мир от зла, а... ну и любовные романы. Да, это было нашей общей страстью». Он перевел дыхание, потому что его голос начал сипнуть. Хлебнул вина и собрался продолжать детальную биографию своего друга, но Хэ Ли не выдержал и перебил. «Ладно, не нужно утруждаться. Я сам узнаю все, что мне нужно». Ши Хао удивился. «Я еще только разогреваюсь. Дальше мой рассказ станет интереснее. Для человека, который не умеет читать, я вообще очень эрудирован». Ши Хао точно издевался над ним. Даже наивный Хэ Ли, которого по жизни легко обмануть, это понял. Рассердившись, Хэ Ли сказал: «Вместо того, чтобы пустословить, тебе следует отдохнуть перед дорогой. До Люшань путь не близкий, и нам нельзя задерживаться, если хотим помочь бедному принцу Лису». Ши Хао на это вздохнул облегченно и ответил: «Ну, хорошо. А то мой рассказ бы легко занял несколько дней. Я приду за тобой на рассвете. Спокойной ночи, господин Хэ». Хэ Ли откланялся и собрался уходить. Как вдруг ему в голову влетела страшная мысль. «Ши Хао, а ты умеешь драться?» В их первую встречу Ши Хао заставил его тащить себя на спине и одновременно пользоваться боевыми искусствами, что стало для Хэ Ли непредвиденным испытанием. Теперь, когда вокруг деревни бесчинствовал Орден Хаоса, Хэ Ли чувствовал себя абсолютно беспомощным перед опасными адептами в черном, высасывающими души. Одной воздушной походкой и кинжалом ему от них не защититься. Ши Хао смерил его слегка надменным взглядом. «Ну, разумеется», — произнес он, усмехаясь, как самоуверенная пантера. «Пусть я не обладаю такой мощью, как раньше. Я потратил много сил и времени на развитие утраченных навыков. Когда я добуду свой меч, то достигну высшей ступени совершенствования». Хэ Ли опешил. «Ты прошел 12 ступеней за каких-то 8 лет? Простому человеку такое даже не снилось. И при этом не научился читать?» Закончил он про себя, побоявшись язвить вслух. Ши Хао, облокотившись о поручни и глядя высоко в звездное небо восточного континента, спокойно ответил: «Кто сказал, что я простой человек?» Хэ Ли не знал, как оспорить эту фразу, поэтому посчитал разговор оконченным. «Спокойной ночи в таком случае». Он развернулся и ушел, покинув сад. Во дворце у огромного открытого настежь окна он посмотрел на улицу. Ши Хао все еще стоял в одиночестве на мосту и смотрел в небеса. Затем он повернулся к воде и произнес над черной гладью, в которой сверкала золотая чешуя: «Спокойной ночи». Минюэ. После этого он ушел в противоположную дворцу сторону, оставив на мосту кувшин с вином, воспоминания и едва заметный след глубокой скорби. Шихао обошел сад и неожиданно встретил Вэй Цисян, сидящую в беседке под луной. Она задумчиво разглядывала деревянную флейту, лежащую на ладонях. Фиолетовая кисточка украшала инструмент, и тонкие пальцы лисицы бездумно теребили ее ворсинки. Шорох одежд Шихао заставил ее дернуть ушами и поднять голову. «Он действительно так красив», — сказала она, усмехнувшись. «Я думала, ты, как всегда, все преувеличиваешь, чтобы пустить пыль в глаза». Шихао усмехнулся в ответ, затем приблизился, как пантера, и опустился рядом на подушку. Его взгляд случайно упал на флейту на ладонях Вэй Цисян, и озорной огонек в его глазах вдруг скорбно погас. Эта флейта когда-то принадлежала одному из его сторонников на небесах — Вэй Ниндзину. «Твой отец души в нем не чаял», — вздохнул Шихао. «Мне кажется, если бы не Минюэ, он бы даже не стал слушать мои планы». Вэй Цисян никак не отреагировала, но ее уши печально опустились. «Хвала небесам, он не стал в них участвовать. Где теперь все те, кто поддержал тебя?» Вэй Ниндзин был королем лис, когда Шихао вознесся на небеса. Он занимал место при дворе императора и возглавлял небесную гильдию артистов. Не было торжества, в котором бы не участвовал Вэй Ниндзин, и не было спектакля, к которому он не написал бы музыку. Король Лис жил такой насыщенной жизнью, что нередко дрых на дворцовых заседаниях, измотанный гуляниями. Когда Шихао был небесным чиновником, он делал вино для всех застолий бессмертных. Вэй Ниндзин и его побратим Фэндао Цзюнь были большими любителями выпивки, музыки и красоты, поэтому Шихао приходилось работать день и ночь, чтобы удовлетворить их спрос на вино. Хай Минюэ был назначен мастером развлечений во дворце ланьлиньского князя, поэтому ему тоже приходилось часто видеться с этими двумя бессмертными. Только благодаря дружбе с Хай Минюэ Вэй Ниндзин согласился участвовать в небесном перевороте, но в последний момент не явился для исполнения плана, тем самым избежав наказания за государственную измену. Несмотря на это, Вэй Ниндзин трагически скончался спустя недолгое время после казни Шихао. Шихао сдержанно улыбнулся. Он предпочел не отвечать на вопрос Вэй Цисян. Его соратники были казнены, а Хай Минюэ покончил с собой. Но смысла говорить об этом вслух молодой король не видел. Вместо этого он лукаво улыбнулся, решив поиграть с лисицей. «Твой брат, похоже, копия вашего отца. Он никогда не говорил, что у него был сын. Про тебя он твердил постоянно, даже притащил тебя маленькую на какое-то торжество. А потом еще и умудрился потерять. Ты бы видела его лицо, когда он бегал по всем дворцам и спрашивал, не видел ли кто рыжую лису с девятью хвостами. Не знаю, чего он больше боялся. Что ланьлиньский князь пустит тебя на меховой воротник, или что ему придется как-то объяснять это твоей матушке». Горечь проскользнула в его смехе. Вэй Цисян поежилась и скрестила руки на груди. «Вэй Хуаи, безусловно, похож на отца, но ему не хватает ума держаться подальше от проблем. На месте отца он бы первый понесся вслед за тобой на смерть». Она вздохнула, сжимая флейту в пальцах. «Он ветреный, наивный фантазер. Я боюсь, что если он попадет в недобрые руки, он станет их несокрушимым оружием. Когда ему что-то втемяшится в голову, это не выбьешь ни силой, ни словами». Лисы-оборотни не обладали выдающимися способностями, как бессмертные или заклинатели. Но у них была одна невероятная сила. Отрубив хвост, они могли превратить его в любой предмет или оружие, даже такое, какого еще не придумали. У каждого лиса было по 9 хвостов, поэтому Шихао прекрасно понимал опасения Вэй Цисян. Если ее брат попал в плен к Ордену Хаоса и его обратили в их приспешника, то из его хвостов могло бы получиться 9 страшнейших оружий. Он улыбнулся, утешающе коснувшись запястья лисы. «Оставь это мне. Вернется твой брат со своими 9 хвостами. Не тревожься». Вэй Цисян помолчала какое-то время. Персиковые деревья шумели от ночного ветра, затем их успокаивающий шум нарушило тихое возмущение лисы, скрестившей руки на груди. «Меня ты никогда не селил во дворце 8 добродетелей, а ведь я помогла тебе его построить». Шихао посмеялся. «Дорогая Вэй Цисян, этот дворец предназначен для королевы страны Ши. Если я поселю тебя там, представляешь, какой беспорядок поднимется в обществе. Боюсь, мои советники не поддержат такого решения и попросят меня жениться на тебе сперва». Лиса напряженно фыркнула и вскоре ушла из сада.